силы, чтоб смирялись верно мы духом, телом и душою всей. Дай, чтоб были в этой жизни мудрыми средь земных и временных скорбей. На тебя хочу душа взирать, за тебя хочу идти страдать и всем грешным людям возвещать. Наш Христос предвечный пастырь сам.